Прискакал Иван в чистое поле, влез Сивке-Бурке в левое ухо, а из правого вылез и сделался опять Иваном-дураком. Коня пустил, а сам пошел домой, по дороге набрал грибов, обвязал лоб тряпицей, залез на печь и полеживает. Приезжают его братья, рассказывают, где были и что видели. Были хороши молодцы, а один лучше всех. С разлету на коне царевну в уста поцеловал. Видели, откуда приехал, а не видели, куда уехал. Иван сидит за трубой и говорит: «Да не я ли это был?» Братья на него рассердились. «Дурак, дурацкое и орет! Сиди на печи, даешь свои грибы!» Иван потихоньку развязал тряпицу на лбу, где его царевна кольцом ударила. Избу огнем осветила. Братья испугались, закричали: «Что ты, дурак, делаешь? Избу сожжешь!» На другой день царь зовет к себе на пир всех бояр и князей, и простых людей, и богатых, и нищих, и старых, и малых. Ивановы братья стали собираться к царю на пир. Иван им говорит: «Возьмите меня с собой». «Куда тебе, дураку, людей смешить? Сиди на печи, даешь свои грибы». Братья сели на добрых коней и поехали, а Иван пошел пешком. Приходит к царю на пир и сел в дальний угол. Царевна несравненная красота начала гостей обходить, подносит чашу с медом и смотрит, у кого на лбу печать. Обошла она всех гостей, подходит к Ивану, и у самой сердце так и защемило. Взглянула на него, он весь в саже, волосы дыбом. Царевна, несравненная красота, стала его спрашивать: «Чей ты? Откуда? Для чего лоб завязал? Ушибся?» Царевна ему лоб развязала. Вдруг свет по всему дворцу! Она и вскрикнула: «Это моя печать! Вот где мой суженый!» Царь подходит и говорит: «Какой это суженый? Он дурной, весь в саже!» Иван говорит царю: «Дозволь мне умыться!» Царь дозволил. Иван вышел на двор и крикнул, как его отец учил: «Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист перед травой! Откуда ни возьмись, конь бежит, земля дрожит, из ноздри пламя пышет, из ушей дым столбом валит!» Иван ему в правое ухо влез, из левого вылез и сделался опять таким молодцом, что ни вздумать, ни взгадать, ни пером написать. Весь народ так и ахнул. Разговоры были короткие, веселым пирком да за свадебку.